Солнце стояло уже высоко, когда супруг разбудил Кокуа и сообщил ей великую весть. Он, казалось, совсем помешался от радости, ибо даже не заметил ее горя, как неплохо умела она его скрывать. Слова не шли у нее с языка, но это не имело значения. Кеаве говорил за двоих. Кусок застревал у нее в горле, но кто заметил это? Кеаве один очистил все блюдо. Кокуа смотрела на него и слушала его, словно во сне. Порой она забывала на миг о том, что произошло, а порой ей начинало казаться, что ничего этого не было, и она прикладывала руку ко лбу. Кокуа знала, что она обречена на вечные муки, и слышать, как ее муж лепечет всякий вздор, словно малое дитя, было ей нестерпимо тяжело. А Кеаве все ел и болтал, и строил планы, мечтая поскорее возвратиться домой, и благодарил Кокуа за то, что она его спасла, и ласкал ее, и называл своей избавительницей. И он насмехался над стариком, который был так глуп, что купил бутылку. А ведь мне сперва показалось, что это... вполне достойный старик. Но видишь, никогда нельзя судить по внешности. Незачем этому старому нечестивцу понадобилась бутылка? Я понимаю, еще была бы жизнь впереди. А так... Быть может, у него были добрые намерения, супруг мой. Вздор! Говорю тебе, это старый плут. Да вдобавок еще осел. И за 4-то сантима бутылку трудно было продать, а уж за 3 ее и подавно никто не купит. Опасность слишком велика. Тут уж попахивает паленым. Правда, я и сам купил ее за 1 цент, не подозревая о том, что существует более мелкая монета. Потом мучился, как дурак. Но у меня была причина. Второго такого случая, конечно же, не сыщется. Тот, у кого теперь эта бутылка, утащит ее с собой в пекло. Мой супруг, разве не ужасно, спасая себя, обречь на вечные муки другого? Мне кажется, я не могла бы над этим смеяться. Я бы была пристыжена. Мне бы было горестно и тяжело, и я стала бы молиться за несчастного, которому досталась бутылка. Тут Кеаве почувствовал правду в ее словах и рассердился еще пуще. Ишь ты какая! Ну и горюй себе на здоровье, если тебе так нравится. Только разве это подобает доброй жене? Если бы ты хоть немного сочувствовала мне, ты бы устыдилась своих слов. И вот что, собирай-ка вещи. Родные места заждались нас. И сказав это, он ушел из дома. И Кокуа осталась одна. Как могла она надеяться продать бутылку за 2 сантима? Да никак. И она это понимала. Ну, даже если бы у меня еще и теплилась такая надежда, так ведь супруг торопит меня с отъездом. Туда, где в обращении нет монеты мельче цента. Я принесла себя в жертву. И что же? На следующее же утро супруг осудил меня и ушел из дому. Боже, как я несчастна! Кокуа даже не пыталась использовать оставшееся у нее время. Она просто сидела одна в доме и то доставала бутылку и с неизъяснимым страхом смотрела на нее, то с содроганием убирала ее прочь. И вот, наконец, возвратился домой Кеаве и предложил жене поехать покататься. Мне не здоровится, супруг мой. Прости, но у меня тяжело на душе, и мне не хочется развлекаться. И опять за свое? Ну, узнаешь. Кеаве разгневался еще больше. И на жену разгневался, решив, что она печалится из-за старика, и на себя, потому что видел ее правоту и стыдился своей неуемной радости. Вот она, твоя преданность. Вот она, твоя любовь. Муж твой едва избежал вечных мук, на которые он обрек себя из-за любви к тебе. А ты даже не радуешься. У тебя вероломное сердце, Кокуа. И Каве в ярости снова выбежал из дома и слонялся по городу целый день. Он повстречал друзей и бражничал с ними. И они наняли экипаж и поехали за город, и там бражничали снова. Но Каве все время было не по себе из-за того, что он так беззаботно веселится, когда его жена печалится. В душе он понимал, что правда на ее стороне, и от того, что он это понимал, ему еще больше хотелось напиться. А в компании с ним гулял один старик Хаоли, очень низкий и грубый человек. Когда-то он был боцманом на китобойном судне, потом бродяжничал, потом мыл золото на приисках и сидел в тюрьме. У него был грязный язык и низкая душа. Он любил пить и спаивать других, и все подбивал Каавы выпить еще. Вскоре ни у кого из всей компании не осталось денег. Эй, ты, парень! А? Ты же богач, сам всегда хвалился. У тебя есть бутылка с разными фокусами. Или это вранье? А, да, я богач. А ты сомневаешься? Сейчас пойду домой и возьму денег у жены. У жены? Да, они хранятся у нее. Ну и глупо ты поступаешь, приятель. Кто же доверяет деньги бабам? Они все неверные, все коварные, как текучая вода. Из-за твоей тоже нужен глаз да глаз. Уж я-то знаю, что говорю. Все они только прикидываются скромными. Слова эти запали Каавы в душу, потому что у него с пьяну все путалось в голове. А почем я знаю? Может, она и вправду мне не верна. С чего бы ей иначе впадать в уныние, когда я спасен? Может, она просто не хочет уезжать из этих мест? Но я ей покажу. Со мной шутки плохи. Пойду и поймаю ее на месте преступления. С этой мыслью Каава, возвратившись в город, велел боцману ждать его на углу возле старого острога, а сам направился один к своему дому. Тихонько подкрался он к задней двери, неслышно отворил ее и заглянул в комнату. На полу возле горящей лампы сидела Кокуа, а перед ней стояла молочно-белая пузатая бутылка с длинным горлышком, и Кокуа глядела на нее, ломая руки. Каава прирос к порогу и долго не мог двинуться с места. Неужели сделка по какой-то причине сорвалась, и бутылка вернулась обратно ко мне, как было в Сан-Франциско, а? От страха у Каавы подкосились колени, и винные пары выветрились из головы, растаяв, как речной туман на утренней заре. Но потом... А может, неужели... Новая, очень странная мысль осенила его, и горячая краска залила щеки. Надо это проверить. Каава осторожно притворил дверь, снова тихонько обогнул дом, а затем с большим шумом зашагал обратно, делая вид, будто только сейчас возвратился домой. И что же? Когда он отворил парадную дверь, никакой бутылки не было и в помине, а Кокуа сидела в кресле и при его появлении вздрогнула и выпрямилась, словно стряхнув с себя сон. Я весь день пировал и веселился. Я был с моими добрыми друзьями, а сейчас пришел взять денег. Мы хотим продолжать наше пиршество. Ты поступаешь правильно, супруг мой. Ведь здесь все твое. Да, я всегда поступаю правильно. Вот, подхожу к своему сундуку и беру деньги. Так, сколько бы взять? Сколько тебе нужно? Ну? То-то. Так. Но доставая деньги, Каава успел заглянуть на дно сундучка, где хранилась бутылка, и ее там не было. И тут комната поплыла у него перед глазами, как завиток дыма, и сундучок закачался на полу, словно на морской волне, ибо Каава понял, что теперь погибло все, и спасения нет. Так и есть. Этого я и боялся. А я-то глупый радовался удаче. А я-то глупый подозревал ее в неверности. Сомнения нет. Это она купила бутылку. Наконец он пришел в себя, но капли пота, обильные как дождь и холодные, как ключевая вода, струились по его лицу. Коко? Да, милый. Негоже мне было так говорить с тобой сегодня. Сейчас я возвращаюсь к моим друзьям, чтобы пировать с ними дальше. Но мне будет веселее пить вино, если ты простишь меня. Каава, любимый мой! Она бросилась к нему, обвела его колени руками и поцеловала их, оросив слезами. Мне ничего, ничего не нужно от тебя, кроме ласкового слова. Пусть отныне ни один из нас не подумает дурно о другом. Конечно, конечно. Не скучай. Я скоро вернусь. А теперь послушайте. Ведь Каава взял лишь несколько сантимов из тех, какими они запаслись сразу по приезде. Никакой попойки у него сейчас и в мыслях не было. Его жена ради него погубила свою душу, и теперь он ради нее должен был погубить свою. Ни о чем другом на свете он сейчас и не помышлял. Боцман поджидал его на углу возле старого острога. Наконец-то! Я уж думал, ты не вернешься. Застал их. Ну, как дела? Плохо. Бутылкой завладела моя жена, и если ты не поможешь мне раздобыть ее, не будет больше у нас с тобой сегодня ни денег, ни вина. Да неужто ты не шутишь? Подойдем к фонарю. Взгляни. Похоже, чтобы я шутил. Что верно, то верно. Вид у тебя скверный, прямо как у привидения. Неужели нет никакого способа заполучить бутылку? Есть, но только один. И ты должен мне помочь. Говори же скорее, выпить страшно охота. Так слушай, вот 2 сантима. Ступай к моей жене и предложи продать тебе за эти деньги бутылку. И она, если я хоть что-нибудь еще соображаю, тотчас же тебе ее отдаст. Тащи бутылку сюда, и я куплю ее у тебя за 1 сантим. Потому что такой уж действует закон. Эту бутылку можно продать только с убытком. Но смотри, не проговорись жене, что это я тебя прислал. А может, ты меня дурачишь, приятель? Ну, пусть так. Что ты на этом теряешь? Тебе же главное, чтобы бутылка оказалась в наших руках. Это верно. Если ты мне не веришь, так попробуй, проверь. Как только выйдешь из дому, пожелай себе полный карман денег или бутылку самого лучшего рому или еще чего-нибудь, что тебе больше по нраву. И тогда увидишь, какая сила в этой бутылке. Идет, канак. Пойду попробую. Но если ты решил потешиться надо мной, я тоже над тобой потешусь вымбовкой по голове. И старый китобой зашагал по улице, а Каава остался ждать. И было это неподалеку от того места, где Кокуа ждала старика в прошлую ночь. Только Каава был больше исполнен решимости и не колебался ни единого мгновения, хотя на душе у него было черно от отчаяния. Долго, как показалось Кааве, пришлось ему ждать. Но вот из мрака до него донеслось пение. Као узнал голос боцмана и удивился. Когда это он успел так напиться? Наконец, в свете уличного фонаря появился, пошатываясь, боцман. Сатанинская бутылка была спрятана у него под бушлатом, застегнутым на все пуговицы. А в руке была другая бутылка, и, приближаясь к Аве, он все отхлебывал из нее на ходу. О, я вижу, ты ее получил. И даже успел воспользоваться. Руки прочь! Подойдешь ближе, все зубы тебе повышибаю. Хотел чужими руками жар загребать? Что ты такое говоришь? Что я говорю? Эта бутылка мне очень нравится. Вот что! Вот это я и говорю! Как досталась она мне за 2 сантима, я и сам в толк не возьму. Но только будь спокоен. Тебе ее за 1 сантим не получить. Ты что, не хочешь ее продавать? Именно, сэр. Но глотком рома я тебе так и быть побочую. Но говорю же я тебе, тот, кто будет владеть этой бутылкой, попадет в ад. А я так и так туда попаду. А для путешествия в пекло лучшего спутника, чем эта бутылка, я еще не встречал. Опомнись, несчастный, что ты говоришь? Нет, сэр. Это теперь моя бутылка. А ты ступай отсюда. Может, выловишь себе другую. Заклинаю тебя, ради твоего же спасения, продай ее мне. Да плевать я хотел на твои басни. Ты меня считаешь простофилией, да не тут-то было. Видишь теперь, что тебе меня не провести. Ну и конец, крышка. Не хочешь хлебнуть рома, сам выпью. За твое здоровье, приятель. И прощай. Наперед умней будь. И боцман зашагал к центру города, а вместе с ним ушла из нашего рассказа и бутылка. А Кеаве словно на крыльях ветра полетел Кокуа, и великой радости была исполнена для них эта ночь, и в великом благоденствии протекали с тех пор их дни в сияющем доме. Слушали радиоспектакль «Последняя сделка» по рассказу Роберта Льюиса Стивенсона «Сатанинская бутылка». Перевод Татьяны Озерской. Роли исполняли Кеаве – Александр Груздев, Кокуа – Ольга Голованова, Приятель – Александр Таранжин, Хозяин – Сергей Габриэлян, Лопака – Михаил Васьков, Юноша – Прохор Чеховской, Стряпчий – Александр Таранжин, Знакомый – Вячеслав Шолохов, Архитектор – Дмитрий Писаренко, Старик – Марк Гейхман, Боцман Сергей Габриэлян. Текст от автора читал Авангард Леонтьев. Над спектаклем работали автор инсценировки Наталья Шолохова, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Театр «Радио России».